Петербург пышно отмечал взятие Очакова. В самый разгар балов и застолий, уединяясь в комнатах Эрмитажа, императрица ознакомила Потемкина с оперой «Горе-богатырь». «Я не так знаменит, как Метастазио в делах оперных, но все-таки послушай. Горе-богатырь с войны вернулся. Его дура Гремила Шумиловна сулится ему целый короб детей нарожать. И тут слова для хора с оркестром. Горе-богатырь с Гремилой брак составит непостылый. Хочу по случаю праздника ставить творение свое на придворном театре». — Да опомнись, матушка, — осадил ее Потемкин, — будь я цензором, сжег бы твою оперу сразу, а сочинителя в Сибирь бы сослал. Неужто сама не видишь, в каком ослеплении писала? Послушай меня, здравого. Ты эту оперу ставь, но при этом вид делай, будто под горе-богатырем не наследник Павел, не сын твой, а шведский король в дураках выведен. «Резон есть», — согласилась императрица. Текст оперы «Горе-богатырь» позже строго преследовался царской цензурой, хотя при Екатерине II и был опубликован. Имевшие текст хранили его в тайне как запретную литературу. Швеция усиливалась. Король Густав поборол анильскую оппозицию в армии и на флоте, он казнил сепаратистов, ссылал их на безлюдные острова, сажал в крепости. Против России вырастал чудовищный фронт от Лондона до Стамбула. «И новая гадина завелась», — сказала Екатерина. «Курлянский герцог Петр Берон, вконец спившись, соблазнился посулами Лукизини и от России к Пруссии поворачивается. А это уже под самым боком у нас, под Ригою». «Еще чего не хватало, — ответил Потемкин, — чтобы великая Россия от каждой гниды по часуху имела. Раздави Берона так, чтобы между ногтей щелкнул, издыхая. Меня иное ныне заботит. На что две армии нам содержать?» Екатерина намеки его поняла. «Если Помпей состарился, пусть торжествует Цезарь». Румянцеву было велено сдать украинскую армию в подчинение Екатеринославской. «В отзыве вас от армии, — писала она Румянцеву, — не имели мы иного вида, кроме употребления вас на служение в ином месте». Цезарь торжествовал. Отныне Потемкин сделался главнокомандующим двух армий, которые и сомкнул воедино под своим началом. За ним оставался и весь флот Черноморский, который он поручил скромному, но решительному Федору Ушакову. «Так воевать будет легче», — говорил Светлейший. На Монетном дворе выбили из золота наградные знаки для офицеров за штурм Очакова. Солдат награждали ромбами из серебра на георгиевских лентах. Все получалось так, как Потемкину хотелось, если бы не Дмитриев Мамонов. С фаворитом князь имел мужской разговор. — По что ты, тля никудышная, от матушки отвращаешься и спишь отдельно, будто евнух какой? — Скучно мне, как в тюрьме живу. — А зачем карету себе завел? — спросил Потемкин. — Чтоб по городу кататься. — А разве шталмейстер в дворцовых каретах и лошадях тебе отказывал? — Смотри, ежели какие шашни откроются, сам голову потеряешь и мою погубить можешь. Потемкин был занят составлением планов грядущей кампании. «Я вам говорю дерзновенно, — писал он в эти дни, — что теперь следует действовать в политике смело, иначе не усядутся враги наши, и мы не выдеремся из грязи. Я не хочу знать никакой Европы, Франция с ума сходит, Англия уже сошла, Австрия трусит, а прочие нам враждуют. Дерзости, как можно больше дерзости, — призывал Потемкин. Все три месяца пребывания в Петербурге Светлейший никого не принимал, сам нигде не бывая. Правда, его карету иногда видели подолгу стоящей перед домом на Рышкинах. При дворе были уверены, что Потемкин серьезно увлечен юною Марьей Львовной Нарышкиной. Безбородко всюду говаривал, что быть скорой свадьбе. Машенька, спору нет, была обворожительна, и Гаврила Державин, восхищенный ее игрою на арфе, сочинил стихи к Евтерпе, пророча ей светлейшее лучезарное будущее. «Качества твои любезны! Всей душою полюбя, опершись на щит железный, он воздремлет близ тебя». Но Потемкин на брачном ложе не воздремал. 6 мая, неожиданно для всех, он быстро выехал из столицы. Кучер задержал лошадей у заставы. На дороге, преграждая путь, стояла карета императрицы, дожидавшейся его. Екатерина и Потемкин отошли подали от людей, чтобы никто не мешал им проститься. «Как часто я тебя провожала, а ныне сердцем большую беду чую. Береги себя, батюшка родненький, — сказала Екатерина. — Сам ведаешь, что мне без тебя, как без рук, и все дела прахом идут, когда ты на меня сердишься». Неожиданно она всплакнула. «Баба, бабой, отчего плачешь-то? Да так, время летит, стареем мы, Гриша». Над ними повис пиликающий в небе жаворонок. — Не печалуйся, — сказал Потемкин, привлекая женщину ближе к себе. — Мы еще все дела поспеем сделать. На прощание они крепко расцеловались. Кареты долго не могли разъехаться на узкой дороге, цепляясь осями колес. И Потемкин, распахнув дверцу, видел в застекленном окошке ее лицо, лицо женщины, которая, кажется, продолжала его любить, но уже давно любила других.